Глава 25. Алена. Конечно, я за паранормальное явление. Конечно, я за лешего, за русалку, за кикимору. Я не могу быть против папы, мамы и сестры. ТВ-шоу «Убойной ночи». Земля вызывает кнопку. Земля вызывает кнопку. Вот уже 5 минут Лилька крутится перед моим носом, активно размахивая ярко-алой тряпкой, которую представляет из себя наш новый костюм, а я не замечаю ничего вокруг. Витаю в облаках, до сих пор чувствуя на губах вкус Ванькиного поцелуя и никак не могу избавиться от любезно подброшенных воображением вариантов событий, которые, вероятно, воплотились бы в жизнь, если бы в спальню не зашла Агата Павловна. И если одна часть меня расстроена тем, что нас с соседом вчера прервали на самом интересном, то другая часть искренне благодарна Филатовой-старшей за то, что мы не перешагнули границу, за которой все стало бы по-другому. Я бы начала ревновать Ивана даже к фонарному столбу и непрестанно сравнивала бы себя. Хоть я и так это делаю, с вереницей моделек, инстадив и прочих гламурных чик, которые его окружают. А он бы, скорее всего, поставил очередную зарубку на ножке кровати и двинулся бы дальше в свободное плавание, соблазнять обделенных его вниманием девиц. Я бы страдала дома, пересматривая по 10-му кругу секс в большом городе, заедала бы полученный стресс ведром бананового мороженого и кляла бы всех представителей мужского пола, на чем свет стоит. Так, стоп, Васильева, соберись. «Алена!» — щелкает меня по носу Зорина, отвлекая от безрадостных мыслей и, схватив за руки, тащит вверх. «У нас еще 2 прогона, а ты как сонная муха». Встряхнувшись, я поправляю затянутые в высокий хвост волосы и леплю на губы профессиональную улыбку, которую отрабатывала годами. Так и не скажешь, что 30 минут назад я занималась глубоким самоанализом и выедала себе мозги чайной ложкой. Несмотря на душевный разлад, движение сегодня получается выше всяких похвал. Я впервые с опробования довольна с собой. И, как показывает реакция девчонок-танцовщиц, не зря. Одобрительно машет головой Лола, радостно хлопает в ладоши Лина, и даже вечно недовольная всем миром и моей персоной в особенности Лана молчит. И я глубоко вдыхаю, стряхивая с плеч напряжение, приподнимаюсь на цыпочки и собираюсь поблагодарить Лильку за помощь и шефство, когда по относительно небольшому помещению прокатывается знакомый голос. «Так вот как ты в библиотеке сидишь, да, Ален? В поте лица грызешь гранит науки, что называется?» Заглянувшая на огонек Лариса в серой водолазке под горло и наглухо застегнутом пиджаке в клубе смотрится дико, примерно как туземец из Африки смотрелся бы на красной дорожке в Каннах. Я не удерживаю короткого смешка, представляя сестру, получающую Оскар в юбке из соломы и открытом ярко-салатовом лифе. Вот это была бы умора. «А я тут подработку нашла. Я разве не говорила?» Беспечно перекатываюсь с пяток на носки и обратно и строю умильную мордашку, глупо надеясь, что все рассосется само собой, и Лара по щелчку пальцев исчезнет из чернил, как будто ее здесь и не было никогда. «Из меня-то дуру не делай!» «Конечно, не говорила!» Сестра манерно кривит тонкие губы и брезгливо изучает мою влажную форму, украшенную серебристыми шарами и звездами сцену, и надолго задерживается на временно установленном в центре зала 6. И я не берусь ей объяснять, что это для приглашенных артистов и закрытой вечеринки, на которой нас с подругами не будет. Потому что если бы сказала, папа бы давно выволок тебя из этого притона за шкирку. «Полегче, училка», — выдает Лола, оценив Ларкины некрасивые очки в роговой оправе, и экспрессивно подкатывает рукава свободной кофты с кричащей надписью «Сделай или сдохни». И я начинаю чувствовать себя героиней фильма, где американские школьницы воюют друг с другом за сферу влияния и дерутся до первой крови на заднем дворе или спортивной площадке. «А ты что хотела, Ларис? Приступом родственной любви накрыла? Могла просто позвонить». Я осторожно обнимаю Лолу за плечи и шепчу «забей ей на ухо», рассчитывая погасить конфликт до того, как он разгорится на полную мощь. «Ты ужин нам обещала, и мы с мамой сидим, как 2 идиотки, в Никиной пустой квартире битый час». «Почему как?» Ляпаю с дуру, а потом хлопаю себя ладонью по лбу, осознав, что с Филатовым забыла про все: и про традиционные семейные посиделки, и про то, что контрольную Белоусову нужно было сдать еще на прошлой неделе, и про то, что скинуть мерки Шанской надо было вчера. Хорошо, хоть еще помню, как меня зовут. «Твою ж за ногу!» Я начинаю носиться между столами дикой белкой, собираю разбросанные по разным углам вещи и кое-как втискиваю свое липкое от пота тело в бордовое платье тонкой вязки. Не переобуваюсь. На ходу запихивая ботинки на высокой танкетке в спортивную сумку и взъерошенным ураганом выметаюсь на улицу. И пугаю светловолосого парнишку лет 15-16, то ли сногсшибательным появлением, сбивая дверью урну с мусором, то ли горящими, как у ведьмы Маргариты, глазами. В общем, несостоявшийся курильщик отторопел, ойкает и роняет только что зажженную сигарету на землю. Хоть какая-то от меня польза. «Правильно, я не Минздрав, конечно, но как тебе вообще их продали?» Мой вопрос виснет в воздухе, потому что подросток отчаянно крестится и валит от меня так, что сверкает подошва его модных конверсов, на что я лишь пожимаю плечами и нетерпеливо жду никуда не спешащую сестру, важно вышагивающую по тротуарной плитке. «Ларка, ты издеваешься?» Обреченно всплескиваю руками, готовясь к тому, что мама меня в порошок сотрет. Она терпеть не может непунктуальность, забывчивость и неряшливость, то есть все те качества, воплощением которых я и являюсь. «Я не собираюсь из-за тебя бежать, а потом весь вечер сидеть с мокрыми подмышками», — по слогам проговаривает сестра и также неторопливо опускается на кожаное сиденье приехавшего за нами такси. А у меня в голове мелькает шальная мысль, что неплохо бы познакомить Ларису с Мишей Мельниковым. Вот уж кто бы точно оценил ее татюжный пиджак без единого залома, собранные в симметричный пучок волосы и начищенные до бесящего блеска ботинки на небольшом квадратном каблуке. По пути домой я еле успеваю оттереть влажной салфеткой испачкавшиеся кеды и наспех поправить потекший макияж. А еще понимаю, что просто зверски проголодалась и могу убить за сочный стейк средней прожарки. Так что, поднимаясь на наш гостеприимный этаж и минут на 5 застряв между 8 и 9, я адски мечтаю о вкусном ужине и спокойном вечере. И даже не подозреваю, что первое скоро получу, а вот со вторым случится заминочка. «Мам, а для этого у нас управляющая компания есть». Мы застаем любимую родительницу посреди общего коридора на четвереньках с половой тряпкой в руках, и я боюсь даже представить, какой порядок она успела навести в моем скромном уютном жилище. Я же теперь ни одну вещь на своем месте не найду. Да ну, пока их дождешься, по всему этажу грязь разнесут. Вот таким неопровержимым аргументом заканчивается спор, работы по наведению чистоты на общедомовой территории продолжаются, а я устало приваливаюсь к стене, с грустью понимая, что вожделенный прием пищи откладывается. И, конечно, в эту секунду срабатывает общеизвестный закон Мерфи — он же закон падающего бутерброда, он же закон мирового свинства. Из двери квартиры напротив появляется сначала глава Агаты Павловны, а потом и она сама, и я зажмуриваюсь, предчувствуя масштаб надвигающейся катастрофы. «Алёнушка, а ты чего в коридоре стоишь? Пошли домой». Эта замечательная женщина мягко меня зовет и намеренно игнорирует косые взгляды, полные любопытства. «А вы, собственно, кто?» Решает вмешаться в беседу Лариса, считая, что без ее ценного мнения и банальных вопросов нам никак не обойтись. А мне до хруста костяшек хочется стукнуть сестру, чтобы в следующий раз держала язык за зубами. «Филатова Агата Павловна», — царственно кивает моя потенциальная свекровь и, смахнув невидимые пылинки с голубого дизайнерского пиджака, припечатывает. «Мать Алёнкиного жениха». «У тебя есть жених?» Давится воздухом от зависти Ларка и смотрит на меня, как на 7-ю египетскую казнь, на что я недовольно передергиваю плечами и упрямо молчу, не желая ничего пояснять. «Дочка, ты беременна?» — с ужасом восклицает мама и даже на какое-то время забывает, что на полу еще остались грязные разводы. Ну, а я крепче стискиваю зубы и думаю, что спустя пару секунд слечу с катушек и поражу всех собравшихся таким невероятным сленгом, что образ воспитанной немного девочки рассыплется в пух и прах. Я уже набираю в легкий воздух, чтобы его хватило на сложившуюся в уме тираду, когда теплые губы нежно касаются моего виска, будя бабочек, мурашки и что там еще положено по списку. Филатов спасает положение, вручая моей маме букет невероятных пионов, за который я готова продать душу дьяволу, подмигивает превратившейся в мумию Ларисе и уверенно придвигает меня к себе. «Филатов Иван, жених Алены», — объявляет он так гордо, как будто получил пулитцеровскую премию. Я же прячу лицо у него на груди и плюю на все, позволяя мужчине разбираться в той каше, который он заварил. «В конце концов, я девочка, я не хочу ничего решать. Я хочу платье, вон то изумрудное с пайетками и провокационным разрезом платья».